Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 282. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним. Евангелие от Луки, 8 глава, 28 стих. Ты думаешь, что, приняв в свое сердце Христа, ты должен будешь отказаться от развлечений? Позволь тебя спросить, какие развлечения ты имеешь в виду? Удовольствие видеть, как дети растут тебе на радость? Удовольствие творить добро? Удовольствие выполнять свои обязанности пред лицом Господа? Удовольствие чистой совести? Удовольствие знать, что можешь смотреть в глаза своим ближним и Богу? Ни одну из этих радостей Иисус Христос не отнимет у тебя. Удовольствие доброй надежды вечности? Удовольствие иметь хорошего друга, с которым ты можешь поделиться любым своим горем? Ничего этого Господь Иисус не отнимет у тебя. Я не знаю никакого удовольствия или развлечения, действительно стоящего этого названия, от которого человеку пришлось бы отказаться, став христианином. Ах да, я знаю, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду, что ты больше не сможешь продолжать упорно грешить. Теперь я понимаю тебя. Почему ты сразу не сказал это и не назвал вещи своими именами? Называй грех грехом, не называй его удовольствием и пойми, что радости греха, которые, правда, быстро кончаются, это всего лишь приманка дьявола, с помощью которой он затягивает души на своем крючке в погибель. Ты не потеряешь никакого другого удовольствия, кроме того, которое пагубно, вредно для твоей души, которое само по себе не может удовлетворить тебя и недостойно твоей натуры. Да, скажешь ты, но мне придется отказаться от моей свободы. Свободы? В каком отношении? Свободы жить честно и искренно? Свободы любить ближнего? Свободы для себя самого исследовать, проверять и осознавать? Я знаю, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду свободу грешить, то есть свободу губить самого себя. Благодари Бога, что ты будешь лишен этой свободы, так как у тебя никогда не было права владеть такой опасной машиной гибели. Твое обращение к Богу будет не потерей свободы, а освобождением от всех твоих пут.